Я убрал в железный ящик, выданные мне для расследования, дела, повесил на дверь листок бумаги, где печатными буквами вывел его дознавателя старший лейтенант Громов, и посчитал официальную часть вселения завершенной. За моим скальпом пришли через полчаса, в подвал с грохотом, почти бегом, рискуя поломать ноги, ворвался начальник уголовного розыска майор Акулов. «Громов, ты какого хрена тут делаешь?» Резко собрал свои манатки и пошел отсюда. «Две минуты тебе даю, потом выкину отсюда нахрен». Если бы начальник не только орал, а еще и топал ногами, образ бы был завершенный, а так, не знаю, что случилось с шефом за последние пару месяцев, я вроде бы ему ничего плохого не делал. И вам здравствуйте, товарищ майор, вы опять до обеда водку кушали и белочку словили, очень грубо, но я чувствовал, что в ближайшее время мне с бывшим шефом детей крестить не придется, а так, возможно, будет опасаться лишний раз со мной связываться. Если вы забыли, то я сейчас работаю в другом подразделении, и вам абсолютно не подчиняюсь. И, если вы будете вести себя непотребно и пытаться испортить вверенные мне уголовные дела, я потряс перед майором стопкой бумаг, то, в соответствии с действующим законодательством, я вынужден буду защищать следственные документы любым способом, вплоть до применения оружия. Тебе что, пистолет снова дали? Начальник розыска сделал шаг назад. Судя по его лицу, репутация в отделе у меня сложилась не самая добрая. Мысли начальника розыска читались легко. А вдруг начнешь этого дебила вытаскивать из кабинета, а он, с дуру, возьмет да пальнет на поражение, и потом, с торжествующей физиономией, достанет какой-нибудь документ, по которому выйдет, что его в тюрьму не в тюрьму надо сажать за убийство вышестоящего офицера, а, напротив, исключительно награждать. Майор сплюнул на пол и, матерясь вполголоса, побежал наверх, а я, на цыпочках, вышел из кабинета и подкрался в дальний угол подвала, откуда падал свет из приоткрытой двери кабинета группы тяжких. В щель между входной дверью и косяком я заметил любопытный глаз, который, без всякого сомнения, мог принадлежать только капитану Князеву, так как остальные его подчиненные находились в бегах. «Что?» – сдал меня сученыш. Я внезапно шагнула из-за двери, Князев от неожиданности отшатнулся, уронив свой костыль, с трудом удержался, ухватившись за стену. Не зря мне показалось, что за 5 минут до прихода бывшего шефа возле моего кабинета кто-то осторожно ходил. «Хана тебе, князь, допрыгался ты!» Я шагнул в кабинет, отчего капитан побледнел, и, подволакивая ногу и хватаясь за столы и прочую мебель, он зашкандыбал к приоткрытому сейфу, где, уверен в этом, у него лежал табельный пистолет, выданный на постоянку. Я остановился, как вкопанный, поняв, что моя внезапная вспышка злобы ни к чему хорошему не приведет, я точно проиграю, если дам волю своим эмоциям. Когда в кабинете раздался скрип несмазанной дверцы сейфа и щелчок предохранителя, я уже шел по коридору, направляясь к своему закутку. Надеюсь, что у Князева хватит ума, чтобы не наносить мне ответный визит, требуя сатисфакции. Полковник Дронов до спуска в подвал опускаться не стал. Мне позвонили из его приемной и велели немедленно явиться под начальственные очи. «Ты что, Громов, рейдерскими захватами тут занялся? Ты почему кабинет в подвале самовольно занял? Совсем уже берега попутал? Я, товарищ полковник, ничего самовольно не занимал, а этот, так называемый, кабинет, в котором в прошлом году лежала только груда мусора и старых бумаг, вы лично отдали в мое персональное пользование, что я сейчас и делаю, используя кладовку исключительно в служебных целях. А товарищ майор, я обличающе кивнул на сидящего здесь же Акулова, просто вводит вас в заблуждение о принадлежности этого помещения, но на это у нас есть замечательный документ, вами же утвержденный, который называется «Распределение помещений дорожного РУФК между службами». Если товарищ майор покажет мне такую бумагу, на котором эта кладовка закреплена за уголовным розыском, я эту комнату освобожу в течение 5 минут и принесу официальные извинения товарищу майору. Но товарищ майор, меня, как птенца из своего гнезда выкинул, поэтому я занимаюсь в этом закутке дознанием. И вообще, я не понимаю, в чем проблема. С того момента, как я на сессию ушел, кладовка эта никому не нужна была, в нее ни разу никто не зашел, но стоило мне там расположиться, как Александр Александрович прибежал, начал орать на меня матерно и угрожать, что выбросит меня с моими бумажками оттуда. Мне кажется, что это уже личное и совсем не связано с интересами службы. Полковник Дронов ничего мне не ответил, молча полез в стоящий за его спиной сейф, достал оттуда какую-то папку, и я начал ее быстро пролистывать. Найдя нужную бумагу, он провел по ней пальцем сверху вниз, безмолвно шевеля губами, пока палец полковника не уткнулась в самый низ текста. Судя по разочарованному лицу полковника, с которым он захлопнул папку, которую небрежно бросил обратно в сейф, занятое мною помещение ни за кем из служб, отделов и подразделений закреплена не была. Мне просто повезло, такие бумаги составляют раз в два года, отражая в них фактически сложившееся положение дел. Если бы я владел своя маленьким служебным помещением больше двух лет, тут товарищ майор Акулов, при составлении следующей схемы закрепил бы эту кладовку за уголовным розыском и сегодня бы был в своем праве. Но история не знает сослагательного наклонения, товарищ майор не успел, поэтому только скрипел зубами, не глядя на меня. Ладно, Громов, иди, работай. Как, кстати, на новом месте. Все нормально, товарищ полковник. Сегодня сдал зачем и допущен к работе. Я встал со стула. Разрешите идти, начальник отдела дознания посетила меня перед тем, как идти домой, внимательно осмотрела мои 4 квадратных метра, заглянула в раскрытую папку дела, лежащего на столе. А ты что от девчонок ушел? Да там и так тесно и дышать четырем нечем, а я знаете, как сильно дышу. Я задышал полной грудью, как будто капитан Супрунец слушала мои легкие посредством фонендоскопа. Больной, не дышите, хихикнула Ольга Борисовна. Я просто хотела, чтобы тебе девочки помогали с делами. Ольга Борисовна, я еще молодой, если будут вопросы, а они, безусловно, будут, я к девочкам обязательно поднимусь, и они мне точно помогут. Ну ладно, Паша, до свидания, завтра не опаздывай, и еще, ночью надо спать, а не заниматься тем, чем занимаешься ты, а то ты очень плохо выглядишь, пока. Я на мгновение напрягся, но тут же выдохнул, поняв, что начальник отдела дознания ничего не знает, чем я ночью занимался, а имела в виду мой, отнюдь не цветущий, внешний вид, что она и подтвердила лично, вновь возникнув у меня на пороге. Я тебя, Паша, на следующей неделе на дежурство поставила. Ну как дежурство? Сам знаешь, если ничего нет, то наши девочки до 11 вечера в РОФТ находятся, а там по обстановке. А в это воскресенье, на усиление выходи, но, только, чтобы в субботу выспался, и на работе выглядел огурцом. Не успели каблучки красавицы капитана затихнуть на лестнице, ведущей вверх. Я начал собираться, хотелось приехать домой, лечь спать пораньше. На сегодняшнюю ночь у меня намечен очередной рейд, но сначала я достал из стола визитницу и начал набирать номер телефона. «Привет, сосед, как дела? Когда вещи свои заберу?» «В тот момент, когда ты со мной полностью рассчитаешься». «Да, именно так, Игорь, я же не шучу, напоминаю, что у нас в договоре сказано, что без моей расписки о получении денег, заверенной у нотариуса, договор через месяц считается незаключенным, так что смотри сам». «И еще там написано, что нотариус должен быть не любой, а конкретный, чью фамилию я указал». «Ну ладно, я тебе по другому поводу звоню». После разговора с Игорем, у которого имелись подвязки на всех этапах оформления недвижимости, я задумался, не стоит ли перенести новую ночную вылазку, и решил, что стоит, не то я, чувствую, усну прямо на ходу и упаду рот ноги своим заклятым врагам, а лучше, отложить все на понедельник, чтобы подготовить все бумаги. Согласно расписанию работы кассира и председателя садового общества, прием граждан они вели каждое воскресенье месяца, с 12 до 2 часов дня. Я с утра воскресенья отметился на утреннем селекторе, чтобы возможные проверяющие из управления удостоверились, что дорожный РОФТ по выходным выводит на службу по 50% личного состава, после чего я двинулся в сторону Колизея, где во дворе, в подвальном помещении располагалась финансовая корпорация «Северный ветер» со странным приемщиком, который при появлении клиентов вызывает крышу. В помещении ломбарда, у окошка приемщика, стояло 2 человека, пожилая пенсионерка, что куталась в нутриевую шубу, несмотря на летнюю погоду, и молодой парень в спортивном костюме, с набитой чем-то, спортивной сумкой у ног. Увидев входящего в ломбард старшего лейтенанта милиции, паренек сделал шаг в сторону от сумки, после чего, стукнув себя по лбу, воскликнул: «Я же паспорт забыл!» Двумя прыжками выскочил из помещения. Я даже не дергался, паренек был явно таргетом уголовного розыска, но, с некоторых пор я для этого отдела даже палец о палец не шевельну, потерялся интерес взаимопомощи с этим отделом. Поэтому я встал в уголок и прикинулся ветошью. Бабушка очень долго пыталась втюхать приемщику в залог бронзовый бюст Пушкина, заведя песнь о том, что вещь старинная, цены немалой, досталась от моей прабабушки, передается по женской линии. Хотя, такие же бюстики я видел в умирающем от отсутствия покупателей, магазине сувениры на проспекте бородатого основоположника. Не добившись от местного работника взаимопонимания, бабка сунула бюст в матерчатую сумку, и обозвав приемщика скволыжником, сообщила, что идет в налоговую, чтобы это вонючее заведение немедленно закрыли, после чего вышла, с силой хлопнув дверью. После ухода клиентки в подвальном помещении повисла тишина, но, ненадолго, примерно через 3 секунды створка окошка, выходившего в притвор, стала равномерно биться откос, противно дребезжа, плохо закрепленным стеклом. Это я, находясь в мертвой зоне для сотрудника, равномерно стучал рамой по стене. За окошком чертыхнулись, грохнула массивная защелка, и из помещения кассы шагнул тот странный приемщик. «Добрый день». Я оставил в покое несчастную раму и шагнул навстречу сотруднику. «Отдел дознания дорожного РОВД. Не пригласите ли войти? Спасибо за приглашение». Говоря это, я толкнул сотрудника в грудь и, уцепившись за лацканы пиджака побледневшего приемщика, вошел вместе с ним в эгозакуток, не давая закрыть перед моим носом металлическую дверь. «Давай, рассказывай». Я оттолкнул приемщика от двери и сел за его стул. «Ой». Молодой мужчина, глядя на меня безумными глазами, схватил с полки телефонный аппарат с длинным шнуром розового цвета, бросился к двери с пластиковой табличкой, где маленький мальчик пускал струю на цветы. Щелкнул шпингалет, запирающий дверь в туалет, и из санитарного узла раздалась трескотня крутящегося телефонного диска. Глава 5. Огородные прополки. Август 1993 года. Господи, какой идиот, я сделал 2 шага вдоль, лежащего на полу, розового телефонного провода и аккуратно выдернул серую вилку из розетки сети городской телефонной станции. Алло, алло, абонент из туалета, судя по звукам, отчаянно дул в трубку. Пока он занимался этими странными манипуляциями, я поднялся наверх, закрыл входную дверь на щеколду, потом вернулся к своему визави и вежливо постучал в дверь костяшкой указательного пальца. «Может быть, откроешь?» Честное слово, я пытался быть вежливым, подождал 10 секунд, после чего рванул на себя хлипкую дверь. На серый офисный линолеум упал блестящий шуруп с остатками деревянных опилок на резьбе. Шпингалет со своей задачей не справился и бессильно повис на втором шурупе. «Телефончик дай сюда». Я вынул из рук своего контрагента аппарат и отнес его на тумбу, после чего, прихватив замершего, как изваяние, парня за рукав пиджака и подтащил его к столу, посадив на обшарпанную табуретку, судя по следам на ней, которую использовали в качестве альтернативы стремянке. «Ну рассказывай, родной, что рассказывать? Тебе что, уйти, чтобы разговор легче пошел?» Так, как парень явно, додрожив в коленях, боялся меня, но я его абсолютно не помнил, пришлось инициативу разговора возложить на моего собеседника. «Как говорится, больше молчишь, умнее выглядишь. Ты пропал, я на меня наехали, мне кажется, что у приемщика сейчас начнутся судороги, во всяком случае, зубы его сильно стучали. Я им дал твою визитку, а они вечером вернулись и меня избили. Сказали, что я им фуфел какой-то подсунул, и что я им должен, как земля колхозу. Короче, они у меня половину выручки забирают. Я им говорил, что я так скоро разорюсь, но они сказали, что я долго никому не платил, поэтому за мной долг образовался. И что, когда я пришел, ты на меня свою крышу решил натравить, потому что они страшнее, чем я». Парень ничего не ответил, упершись взглядом в пол. «Ладно, документы давай, что ты за мое отсутствие наработал». Судя по квитанциям, наработал молодой человек достаточно скромно. Я понимал, почему бандосы забирали половину выручки, меньше брать у этого хитрожопого юноши, что изображал забитого терпилу. Я бы посчитал умалением бандитской чести. «А теперь давай свои реальные записи». Я протянул руку. «Какие записи?» «Я все здесь записываю». Моя вытянутая рук, чуть довернувшись и спросящий, превратилась в бьющую. Раскрытой ладонью я ударил собеседника в лоб, и он, от неожиданности, упал с табуретки. Судя по взгляду, брошенному за стеллаж, мой собеседник не был настолько безобиден, как пытался изобразить, лежа навзничь на полу. Я смерил его презрительным взглядом и отвернулся к столу, делаю вид, что изучаю квитанции. Очень плавно приемщик встал на четвереньки и, с какой-то кошачьей грацией, сделал два шага и потянулся за чем-то, не сводя с меня осторожного взгляда. Рука шарила за стеллажом с телевизорами, но никак не могла нащупать искомое. Парень на мгновение отвернулся от меня, заглянул за стеллаж, воровато посмотрел на меня и замер. Когда надо, я тоже могу двигаться тихо. Сейчас я стоял в шаге от стола и улыбался, глядя молодого человека, что сделал выбор в сторону быть и оказать сопротивление. Медленно достал, что там прячешь, и подтолкни ко мне. Я постучал пальцами по клапану пустой кобуры, думать о том, что будет, если парень меня не послушается, не хотелось. Надо немедленно решать вопрос с оружием, иначе моя жизнь может закончиться плохо. На постоянку мне сейчас оружие точно не выдадут, а каждый раз заходить в оружейку, вооружаться-разоружаться, геморрой еще тот, но, вероятно, другого выхода я не найду. По полу, в мою сторону, покатилось черное нечто. При ближайшем рассмотрении это оказался кусок кабеля, состоящий из сотни алюминиевых жил, тяжелый, короткий и неудобный, как по мне. Неизвестный мастер снабдил оружие дробящего типа развитой гардой, выполненной из классического материала, черной изоленты. Первым моим желанием было пару раз стукнуть своего оппонента по шаловливым ручкам этой дубиной. С этого лета у меня возникла стойкая аллергия на ударные орудия, но я сдержался, с этим парнем мы еще не закончили, а работать с переломанными руками он долго не сможет. Кто на тебя наехал? Я катнул дубинку по полу, и она укатилась под стеллаж с видеомагнитофонами, пока приемщик достанет ее, ползая на четвереньках, пытаясь разглядеть что-то в узкую щель, я успею уйти отсюда. Мой собеседник назвал одну из группировок с окраины города, под которую маскировалось множество мелких бандосовских групп, и я сделал вид, что испугался, так что в глазах приемщика мелькнуло торжество. «Ладно, я с тобой потом разберусь», — неубедительно погрозил кулаком я и быстрым шагом двинулся к двери. «Сегодня просто некогда. Мне действительно было некогда, я боялся, что пропущу время работы актива садоводческого общества, ехать до них было далеко». К домику с вывеской правления садового общества я подошел ровно к 2 часам дня, чуть приоткрыл дверь и осмотрел пустую комнату, случайно встретиться тут с Князевым в мои планы не входило. За столами, напротив друг друга сидели пожилые женщина и мужчина. Перед женщиной стояло несколько ящиков с картонными карточками, мужчина же читал газету «Советский спорт». «Здравствуйте». Я шагнул за порог и обвел взглядом помещение. Перед теткой с карточками, очевидно кассиром, стояли 2 ее ровесницы в спортивных костюмах последнего срока, носки и что-то выясняли о сорте «Могучий чемпион». Я, так понимаю, время приема уже закончилось. Я посмотрел на женщин в спортивных костюмах, и они, пискнув галочка, пока, заспешили на выход. Галочка же, случайно встретившись со мной глазами, густо покраснела и стала отчаянно рыться в своих карточках. «Вы председатель?» Я повернулся к мужчине, одной рукой показывая удостоверение, второй протягивая руку для пожатия. «Уголовный розыск, старший оперуполномоченный». Удостоверение исчезло в нагрудном кармане, а я уселся на стул, напротив, глядящего поверх газеты, мужчины. «Я к вам по поводу участка номер, я назвал участок, которым владел Князев». «Так он же за», мужчина замахал руками. «Все правильно, дача принадлежит моему коллеге товарищу Князеву Олегу Николаевичу, сотруднику уголовного розыска и моему товарищу. Проблема в том, что Олег на службе получил серьезное ранение ноги и, сами понимаете, в ближайшее время работать на дачном участке не сможет. К тому же, его переводят в другое место, возможно даже в столицу, ну и госнаграда будет соответствующая». Я помахал над головой пальцем. «В общем, где-то такое, чтобы участок не приходил в запустение, Олег предложил мне его купить. Олег сейчас в госпитале, потом сразу уедет, двигаться ему очень тяжело, поэтому мы с ним убедительно просим вас завтра прийти сюда, в правление, и одним разом переоформить дачный участок с Олега на меня. Вот мой паспорт, Олега данные у вас должны быть». Заодно Олег просил узнать, есть ли за ним задолженность по членским взносам, я бы за него заплатил. «Мы не можем ничего на вас переоформить», мрачно сообщил мужик. «У нас пока все в стадии оформления, в районной администрации. Мы можем только в члены садового общества принять, но, и то, только в следующем году, в мае». «Стоп, товарищ», я замотал головой. «С администрацией все понятно, земля, туда-сюда, только начали ее оформлять, история долгая, но, какая проблема принять меня в члены общества и почему я должен ждать почти год? У нас в члены общества принимает правление, решение которого утверждает общее собрание, а общее собрание будет только в мае, поэтому, так, дорогой товарищ, а как вы себе это представляете, Олег в мае будет майором в Москве, в министерстве, или на Петровке 38 и как вы себе представляете, что он поедет сюда, поучаствовать в вашем собрании, вы, очевидно, плохо представляете уровень ответственности работника Министерства внутренних дел. И, сразу наклевывается еще один вопрос, как у вас идет прием, оприходование и хранение денежных средств, сигнализация на сейфе и на окнах дверях имеете, а как траты общественных денег оформляете, всегда ли имеете кассовые чеки и каков у вас остаток наличности по кассе, заверяли его размер в банке, где обслуживаетесь. Судя по лицу председателя, он собирался начать со мной ругаться, но неожиданно кассир, которая сильно спала лицом, заорала, сверкая заблестевшими глазами. «Да, что да?» Председатель отвлекся от меня и повернулся к своей помощнице по финансовым делам. «Матвей Петрович, зачем все усложнять?» Затараторила кассир, у которой явно не был утвержден лимит по кассе. «Давайте решение через правление проведем и человеку членскую книжку выдадим, а в мае, на собрании, просто решение правления утвердим, все равно». Никто возражать не будет. Ну, я не знаю. У вас хоть заявление Олега Николаевича есть? Нет, конечно. Он в госпитале же лежит. Я с ним по телефону разговаривал. Он завтра, с утра, подойдет и лично все подпишет. Просто я вас настоятельно, я выразительно поглядел на кассира. Прошу, сделайте все по максимуму, чтобы заслуженный человек не стоял на костылях, а две подписи поставил и поехал обратно в госпиталь с чистой совестью. «Сможем мы так сделать?» Я заговорщицки подмигнул зарумянившейся кассирше, и она подмигнула мне в ответ. «Конечно сделаем, товарищ милиционер». «Только тут еще одна проблемка нарисовалась», — заскрипел председатель противным голосом. «С вашим приемом в члены общества. Мне три заявления поступили от соседей. Жалуются, что на данном участке поселились два человека. Целыми днями пьют и матом ругаются, или музыку во всю громкость слушают. А у нас, в основном, люди пожилые, заслуженные, им покоя хочется, многие с внуками маленькими или вообще, грудными, здесь отдыхают, а эти люди, в ответ на замечание, что женщины им сделали, матом обругали, говорят, что тоже милиция, и если те не отстанут, то устроят соседям веселую жизнь, а так я знаю, о ком речь ведет, это товарищи командированные из тайги, Князев их, по доброте душевной, пустил, а теперь не знает, как выселить. Но вы даже не волнуйтесь, завтра Князев с начальством приедет, кто ему этих ребят сосватал, пусть они увидят, кого в приличный дом привели. Так что, вам осталось сутки, максимум потерпеть и от этих людей даже духа не останется. Только вы к ним не ходите и ничего не говорите, пусть сюрприз будет. И еще один вопрос, будьте любезны, карточку Князева покажите. А что случилось? Снова взбледнула кассир. Но карточку члена общества садового общества мне дала, где я аккуратно вымарал номер домашнего телефона Олега Князева, а также домашний адрес, ну не нужны мне случайные звонки и слив информации, пусть хоть эту ночь капитан поспит спокойно. Ой, а зачем вы телефон заштриховали? Прижала ладонь к губам кассир. Олега Князева возле квартиры подстрелили. Наши адреса и телефоны в горсправке вам не дадут, а расследование, откуда утечка произошла, все еще ведется. Вам, разве, нужны лишние вопросы? Женщина замахала руками, показывая, что никакие вопросы, лишние или еще какие, ей абсолютно не нужны, что больше всего она ценит покой и душевное равновесие. Ну, вот и договорились. До свидания. Я заплатил годовой взнос за Олега в размере 15 тысяч рублей, попрощался с садоводами и поехал домой, хотелось подготовиться к предстоящей ночи. Моему звонку сержант милиции Вася Снегирев удивился чрезвычайно. Сначала я задал несколько необязательных вопросов, после чего начал подбираться к главному. «Ну что, наглый тебе деньги отдал?» «Нет, конечно», — фыркнул парень, остро чувствуя несправедливость момента. «Экскаватор нашли и вернули хозяйке мы, а деньги получил наглый, так еще и раскрытие на себя записал. Ничего, скоро отдаст». «Да не отдаст он ничего». В голосе молодого парня звучало печаль и отсутствие оптимизма. «Я тебе говорю, вернет». Он сказал, что если вы, то есть ты к нему еще раз подойдешь, то он тебе в морду заедет. Да, мысль, что мелкий оперок поверил в свои силы и моей физиономии грозит нарушение целостности, мне понравилась. Ну ладно, это мы чуть позже решим. Скажи, Вася, тебе деньги нужны, а кому они сейчас не нужны? У меня кроссовки вчера вообще развалились, подошва лопнула посередине. Хорошо, Вася, я тебя услышал. Если деньги нужны, есть возможность подработать. Утром, в 4 утра жду тебя у крыльца Рофт. Оденься в форму и возьми в дежурке рабочую рацию, только проверь. Дежурному скажешь, что притон идете проверять. Ты же возле Рофт живешь, проблем не будет добраться. Вася, наверное, уже нарисовавший в своих радужных фантазиях новые кроссовки, заверил меня, что проблем не будет, и он прибудет к крыльцу Рофт без опоздания. Утро следующего дня. Территория дачного поселка. По дороге мы ненадолго припарковались у обочины, нашли канал ночной спецроты ГАИ. У них, в отличие от местного отделения, жизнь в эфире била ключом. Я, когда от тебя отойду, дашь мне минуты две, потом включай рацию на полную громкость. И пробирайся вон к тому дому, понял? Никуда от укрытия не уходи, не вставай, только изредка выглядывая из-за угла. Что бы ни случилось, сидишь здесь. Я тебя потом сам найду. Если нарушишь мою команду, извини, брат, штраф, как раз, на стоимость кроссовок. Надеюсь, я качественно запугал снегиря, и он не будет высовывать буйную голову из-за угла шлакалитого дома, стоящего на соседнем участке. Толщина его стен гарантировала, что случайная пуля ее металла не пробьет. Я не знал, как поведут себя обитатели Князевской дачи, когда услышат близкие звуки милицейской облавы. Послушай ориентировку, кто работает с Воронежем. Повторяю, ориентировка для тех, кто работает с Воронежем. Не левитан, конечно, но вполне прилично. Чистый и ясный звук, доносившийся из милицейской рации, особенно неожиданный в ночной тишине, широко разносился по спящему дачному поселку. Брутальный голос невидимого дежурного зачитывал информацию о угоне «Жигуленка», имевшем место где-то недалеко. По идее, Плотников и Варенников, на одних инстинктах, должны были подскочить с кровати и бежать к окну, пытаясь понять, что происходит. Мы с демоном перемахнули через забор и, вдоль стены дома, бросились к крыльцу. «Открывайте!» Стук приклада по металлической двери разнеся по округе. «Открывайте, милиция, выходите с поднятыми руками!» Внезапно демон, сидящий у моих ног, с рыком рванул за угол, но опрокинулся от рывка натянувшегося длинного поводка и залился злобным лаем. «Да понял я!» Понял, я осторожно выглянул из-за угла, заметив две удаляющиеся в темноту фигуры, задняя, удирающая в одних трусах, на бегу натягивала футболку. «Стой, стой, стрелять буду!» Я поднял ствол карабина в воздух и нажал на спуск, одновременно другой рукой ловя выброшенную, горячую гильзу. Предупредительный выстрел беглецов не остановил, они рванули еще быстрее, практически сразу скрывшись в темноте. «Демон, ищи, вперед!» Пес посмотрел на меня, как на идиота, но послушно пошел вперед, натянув поводок. У ворот дачного поселка стояла моя машина с вертящейся на крыше фиолетовой мигалкой на магните, другую сторону перекрывал Скворцов с орущей рацией. Ночная рота устроила очередную погоню, дело уверенно шло к стрельбе, поэтому у беглых оперов оставался только один путь – пересечь небольшую речку-оружейку, с ее топкими берегами и вонючим илистым дном, после чего, вырвавшись на городскую улицу, раствориться в гигантском городе. Беглецов я засек через пару минут, очень сложно прятаться в темноте, будучи одетым в трусы и светлую футболку. Вареник, присев на какой-то кочке, торопливо завязывал шнурки своих белых кроссовок, а более шустрый Плотников, подоткнув штанины светло-голубых джинсов, матерясь, тыкал палкой дно водоема. «Парни, вон они!» «Сюда!» Я прижал демона за загривок и сам присел за небольшой куст. То же самое сделали мои оппоненты, пытаясь разглядеть догнавшую их погоню. «Руки вверх поднимайте!» Заорал я и тут же бросился в сторону. Придурок Вареник вытащил из кармана шорт, или трусы у него с карманами, не знаю, пистолет и начал стрелять куда-то в мою сторону. «Сука! Сука!» Я прижался к земле, весь в грязи и какой-то жиже, слушая, как свистят пули чуть в стороне. Хотел маленько погонять своих бывших коллег, в результате сам чуть не нарвался на пулю. Хорошо, что серая форменная хап в предрассветных сумерках не видно, поэтому Вареник стрелял вслепую. Я подтянул к себе карабин и, прицелившись, выстрелил в сторону, бредущего через реку, по колено в воде, Варенникова. Тот одновременно запнулся, очевидно, нога ушла в ил, и нырнул с головой в воду, после чего, с громким фырканьем вынырнул из зловонной жижи городской речки и начал слепо шарить руками по дну. «Ты идешь, я ждать не буду», — крикнул с противоположного берега Плотников, и Вареник, не вынимая руки из воды, наверное, надеясь нащупать пропажу, полез на сушу. Когда через 15 минут я, весь в грязных пятнах, вернулся к дачному участку, перед домом метался напуганный Скворцов. «Паша!» Парень бросился ко мне, но, не добежав пару шагов, остановился. «Ты где так вымазался? С тобой все в порядке? Это вообще, что тут было?» «Да все нормально», я махнул рукой. Запнулся, в речку упал, заморался немного. «А кто это был здесь и в кого стреляли?» «Это, Вася, были наши с тобой коллеги, Вареник и Плотников, которые, как видишь, уже начали стрелять в милицию». «Вася, Вася», глядя на расстроенное лицо сержанта, я хотел ободряюще хлопнуть его по плечу, но он, взглянув на мою, в грязных разводах, руку, стремительно отскочил. «Не хочешь с коллегами воевать, понимаю, поэтому я тебе и сказал, чтобы ты из укрытия не выглядывал, они знать не знают, что ты в этом деле участвовал, и я никому не скажу. Осталось совсем немного мне помочь. Слушай внимательно. Сейчас едешь на моей машине работу, сдаешь рацию, после селектора подходишь к Князеву и говоришь, что тебе утром звонил плотник и сказал, что с Князевской дачей проблемы и они оттуда ушли. Скажешь, что больше ничего не знаешь, плотник сразу трубку кинул. После этого звонишь по телефону следователю Кожину, в прокуратуру, скажешь, что по моему делу имеются подвижки и надо будет выехать на место, и следи за князем. Как он ров покинет, то через час выезжай за Кожиным и вези его сюда. Как высадишь, то сразу уезжай. Машину мою каждый раз оставляй на стоянке, где стройка раньше была. К самому ров на моей машине не подъезжай, а то я для твоего начальства слишком токсичный. Ключи у охранника стоянки оставишь. Что еще? А, зайди к начальнику отдела дознания и скажи, что я сегодня в прокуратуре у Кожина, по моему делу следственные действия проходят. Ну и вот еще, позвони по этому телефону, мужика Игорь зовут. Скажи ему, что я передал, что все в силе остается. Ну, наверное, все. На ключи, езжай скорее. Глава 6. Фаер-шоу. Август 1993 года. С утра у меня было очень много дел, сбегал до ближайшей заправки, купив у похмельного заправщика пластиковую емкость, объемом в 5 литров, переплатив за сервис 200 рублей, развесил и простернул серое милицейское хап, развесив его сушиться на кусты малины, залез в дом через окно, открыв изнутри входную дверь, спустился в подвал, подергал металлическую дверь, ведущую в ухоронку Олега Князева. Дверь по-прежнему была закрыта. Надеюсь, что у Олега Князева за прошедшее время не было оснований считать, что это убежище ненадежно, иначе бы он не поселил сюда своих подельников. Хозяин дачи появился около 11 часов. Сначала за кустами раздались шаркающий звук шагов, потом человек с костылем долго возился с задвижкой калитки, после она заскрипела, Олег шагнул во двор и замер. «Привет, Олег!» Я приветливо помахал рукой. «А мы тебя заждались. Демон уже половину твоего огорода перекопал, а тебя все нет и нет. Громов, ты что здесь делаешь?» Князев шагнул раз-другой и остановился. Из-за кустов смородины в его сторону двинулся демон. «Ненавижу собак!» Олег попытался заслониться от пса костылем. «Я его, когда-нибудь, с удовольствием застрелю. А вот это ты зря сказал. Наигранное благодушие мгновенно слетело с меня. Ненавижу, когда мне или моим близким вот так вот угрожают. Хотел с тобой договориться, но, видимо, ты безнадежен». Я встал с матерчатого шезлонга, в котором, с комфортом, полулежал под августовским солнышком, вытащил из-за скамейки пластиковую бутыль и, сорвав перекладину скамейки, влил ее содержимое в вентиляционную трубу, замаскированную под вкопанное в землю бревно. «Ты что делаешь?» Князев шагнул вперед, но замер как вкопанный. Демон встал у него на пути, предостерегающе оскалив зубы. «Ты что творишь?» От ненависти и бессилия Князеву скрючило. «Ты что задумал?» Я оглянулся на любопытных соседок, что бросали на нас любопытные взгляды с соседних участков, и понизил голос. «Бензин налил в твой подвал. А сейчас, если мы не договоримся, брошу туда вот это. Знаешь, что это такое?» Я помахал перед собой небольшим пластиковым цилиндриком с японскими иероглифами, после чего скрутил с него колпачок. Этот предмет я нашел в багажнике Ниссана, под запасным колесом, и только по картинкам на красном боку догадался, что это такое. Без понятия. Олег Князев изобразил презрительную улыбочку и ловко сплюнул. Таблетки твоей бабушки, это фальшфейер. Я изобразил улыбку. Дергаю за эту веревочку, вот здесь вспыхивает огонь, и я кидаю это негасимое пламя в подвал, после чего мы с псом убегаем отсюда. А вот, насчет тебя, не уверен. Я не знаю, что у тебя там складировано, но что-то мне подсказывает, что пинет знатно. Ну так бросай, что ждешь. У меня к тебе есть предложение. Если я твой подвал поджигаю, там так рванет, что у тебя уже отмазаться не получится. Я думаю, что когда взрывотехники его раскопают, то ты расстрел точно получишь. Там же весь твой арсенал. Потому как сузились зрачки Олега, я понял, что угадал. Ты же хозяйственный, оружие после акции не выбрасывал, экономил. Твои клоуны все равно долго не побегают, тем более, что вашим розыском будет уже не родное МВД заниматься, а, как их там теперь зовут, служба федеральной безопасности. Не знаю, буркнул Олег. Ничего, узнаешь, приободрил я капитана милиции. Но есть другой вариант. Так как, по твоей милости, я своего жилья лишился, хотелось бы получить соразмерную компенсацию. И я подумал, что, подарив мне этот домик с участком, мы можем по этому вопросу краями разойтись. Ты охуел, что ли? Судя по выражению лица Олега, с ним произошло как раз это нехорошее слово. А ты не спеши ругаться, мы с тобой тогда оба в плюсе, я свои претензии с тебя снимаю, а ты... Я не договорил, меня попытались стукнуть костылем. Демон решил, что это игра, мы часто с ним возились, отнимая друг у друга здоровенные коряги, и вцепился зубами в деревяшку костыля. Князев, не ожидавший такого, упал, и они завозились на земле, у моих ног. Демон, рыча, тянул костыль на себя, мертвой хваткой сомкнув зубы на полированной деревяшке. Барахтающийся Князев не уступал, стараясь здоровой ногой отпихнуть пса. Я же сидел в шезлонге, пил пиво и болел за свою команду. Ну ладно, хватит. Демон, фу, кака. Я оттащил недовольного пса за ошейник. Ну что ты решил? Да пошел ты. Смотри сам, только как я дерну за веревку, назад пути не будет, огонь полетит вниз, упадет на пропитанный бензином, глинистый пол. Фаер горит минимум минуту устойчивым пламенем, после этого вполне хватит, чтобы загорелись зеленые ящики. Пока ты с ведром воды доползешь до подвала, там будет уже все гореть. Бум. И как ты объяснишь, что у тебя в подвале куча засвеченных на убийствах стволов и взрывчатки? Откуда ты про стволы знаешь? Это я тебе расскажу, когда ты дачу на меня переоформишь. Ну что, поджигать? Это был тонкий момент. Дачка мне нравилась, середина левобережья города, зимняя, утепленная, с печью, и место для круглосуточных прогулок пса в наличии, год, два, до момента, как будет сдан госкомиссии наш новый дом в центре, жить вполне можно. Электроэнергия подается круглый год, запитка от городских сетей, проезды чистятся. Мне этот вариант нравился, в конце концов, у меня скоро будут свободные доллары, что я получу от Игоря за квартиру Аллы, которых вполне хватит на приличную квартиру. Но все эти рассуждения разбивались о сложный момент. Если Олег почувствует, что я не готов сжечь или взорвать, как получится, его подвал, то ничего не будет, ни дома, ни участка. Поэтому я гнал мысли о том, как это место будет принадлежать мне, оставив в голове одну только решимость зажечь японскую штуковину без всяких колебаний и спалить к такой-то матери ухоронку князя. Мыслей в голове не было, я потянул за шнур. «Стой, твою мать, стой!» Князь попытался встать, завалился на траву и остался лежать. «Давай договариваться. Сколько времени ты мне даешь на оформление?» 4 часа, больше не могу, мне еще на работу надо заехать. Ты псих, что ли? Давай, поднимайся, забирай свой костыль, пока демон его не догрыз, и иди к правлению. Там стоит серый Мерседес, в нем водитель и пассажир, его Игорь зовут. Вот с ним все и оформишь, он тебя отвезет, куда надо. Вот и все, иди. В правлении дачного общества все закончилось хорошо. Не надо думать, что я все пустил на самотек. Я издалека следил, как князь, с видом приговоренного, дошел до правления вместе с Игорем, откуда они вышли через 15 минут, сели в машину и уехали в город. После того, как пыль от покрышек Мерседеса осела, я дошел до правления, в обмен на бутылку коньяка, который я нашел в почти моем, дачном домике, забрал у председателя заявление князя о выходе из числа садоводов и огородников в связи с продажей мне садового участка вместе с имеющимися там строениями, пообещав непременно вернуть его в выходной день, лишняя копия этого документа мне не помешает. Членскую книжку Князева при мне аннулировали, после чего я распрощался, отпустив председателя С, честно заработанной, бутылкой по его председательским делам, а сам двинулся в сторону участка, готовиться к встрече дорогого гостя. 2 часами пополудни. Локация, садовое общество, Мирнычевский район города. Не знаю, какие вещи в садовом домике были дороги для моего врага, я их аккуратно упаковал в 2 старых чемодана, найденные на чердаке, и сложил в сарай, а теперь, раздевшись до трусов, отмывал и проветривал дом, в котором неделю жили 2 пьющих опера. Поэтому, остановившийся у ворот, ведущих на участок, уразик я встречал злой, мокрый и потный. «Здорово, Евгений Викторович», я обошел застывшего у ворот следователя, одетого в хороший костюм, и выплеснул грязную воду из помятого, металлического ведра, на дорогу. «Ты что делаешь здесь в таком виде?» «Я покупку обмываю». «Нравится дачка?» «Дачка нравится, а меня зачем вызывал?» «Ты знаешь, что у меня завтра заслушивание, а я...» «Здорово, пацаны». Я подошел к кабине, подал запястье, скалящим зубы, прапорщикам Реканову и Окуневу. «Что, прокурорские совсем обнищали, по своим делам ехать, и то райотдельскую машину выпрашивают?» «Громов, следователь прокуратуры не на шутку закипел. Ты зачем меня сюда вызвал?» «Так вот, товарищ следователь, официально заявляю вам, что сегодня купил дачу, начал ее внимательно осматривать, и в подвале обнаружил таинственную дверь». «Громов, говорю, таинственная дверь». Я пристально уставился в переполненные праведным гневом глаза следователя районной прокуратуры. «И я уверен, что нам его осмотреть, обязательно с понятыми». «Прямо обязательно?» Евгений начал о чем-то догадываться, во всяком случае, злость из глаз ушла. «Обязательно, обязательно. Я сейчас за ломом в сарай сбегаю, а вы, парни, вон тех 2 теток в качестве понятых позовите, а то у них от любопытства уже уши удлиняться стали». Соседки ломаться настали, небрежно буркнув мне «здрасте», оттеснили меня от высокой фигуры следователя, вперед меня ломанулись в мой дом, пытаясь заглянуть в каждую щель и шкаф, но я быстро навел порядок и дисциплину, заставив пенсионерок спускаться в темень подвала по узкой, металлической лестнице. Лом удачно вошел под дужку замка и, приложив минимум усилий, мы эту дужку вывернули. «Стоп!» Я ухватился за руку нетерпеливого следователя и долго светил фонариком, пытаясь обнаружить за металлической дверью натянутую проволочку или веревочку. «А почему так бензином пахнет?» Евгений Кожин замер на пороге небольшого, вытянутого в длину, помещения, во всю длину которого стояли стеллажи с какими-то ящиками, картонными коробками и пакетами. Бывший хозяин крыс травил, я шагнул из-за спины следователя и, чуть-чуть, приподнял крышку ближайшего ящика, после чего толкнул следователя под локоть. «Епта! Все назад!» Мгновенно сориентировавшимся Кожин подхватил по руки, затеявших обсуждение способов борьбы с крысами, понятых, и потащил их, преодолевая слабое сопротивление упирающихся бабок, в сторону лестницы. «Быстро все наверх!» После пары часов ожидания приехали серьезные дяди, в форме и без, которые великодушно разрешили следователю районной прокуратуры вести протокол осмотра места происшествия. Понятых, кстати, дяди привезли с собой, как я понимаю, проверенных и надежных товарищей, а моих соседок, изнывающих от любопытства, погнали на их грядки. Потом приехала военная машина с надписью на зеленом борту «разминирование» и засыпанным песком кузовом, и лишь после этого полезли в подвал. Как я понимаю, Князев и компания тащили оружие, боеприпасы и взрывчатку откуда только могли, саперы долго перетаскивали из подвала в свой грузовик какие-то ящики с прямоугольниками взрывчатки, картонные коробки с упаковками чего-то, похожего на вареную колбасу, и даже пару канистр с желтой, маслянистой жидкостью, которые несли с особой осторожностью. После взрывчатки на свет Божий извлекли несколько автоматов, рожков к ним, пистолеты, пару обрезов и разнообразные патроны, в картонных пачках и просто россыпью, в эмалированном тазу. Закончив с подвалом, правоохранители сунулись в дом, но я сказал, что все вещи хозяина я вынес в сарай, откуда они и могут все изъять, я им буду только благодарен. К Кто-то, в дорогом костюме и остроносых итальянских туфлях, побродил по грядкам, периодически втыкая в землю длинный металлический щуп, а кто-то сунулся в уборную, стоящую в углу участка, и что-то внимательно рассматривал в отверстии толчка, подсвечивая себе фонариком. В общем, было весело. Паша, Евгений Кожин, получив от вышестоящего начальства множество ценных указаний, стоял у распахнутой дверцы автопатруля, где, разомлев под августовским солнышком, без всякого стеснения, дрыхли прапорщики Реканов и Окунев. Мне показалось, или я в кустах Олега Князева видел, не знаю, вполне возможно. Я равнодушно пожал плечами. Возможно, хотел я вкус повинной тебе сделать, но постеснялся посторонних. Да рофт нас с демоном подбросите, не боишься дом оставлять? Следователь оскалился. Вдруг Олег его подожжет или еще что сделает? Не боюсь, он сегодня еще не понял, что произошло, поэтому питает надежду, что все, в очередной раз, рассосется, или на своих корешей, что здесь, в доме неделю жили, все свалит. В любом случае, он попробует дом обратно отжать, а пока он такую надежду имеет, зачем ему свое имущество уничтожать или портить? Поэтому, не боюсь, ну ты знатно его сегодня подставил. О другом, наверное, договаривались? Евгений Викторович, я с Олегом Николаевичем Князевым ни о чем не договаривался. Я у него дачу купил, деньги заплатил, пошел дом осматривать, а тут такое. Я глядел на следователя абсолютно честными глазами, до сих пор сам в шоке. Успели в рофт мы как раз по окончанию рабочего дня. Сказав мне пока, прапорщики умчались по своим делам, а я двинулся в здание рофт. Предсказуемо, кабинеты отдела дознания были заперты. Опера-дорожного рофт сидели на вечернем разводе, который вел кто-то из старшей опер-майор Метелкин. Ни начальника уголовного розыска, ни его заместителя в кабинете не было. В моем кабинете, сразу за порогом, лежал ключ от машины. Сержант Снегирев четко выполнил инструкцию, пригнав машину, сунул ключи под дверь. Осмотр машины также никаких нареканий не вызвал, поэтому я завел двигатель и покатил в сторону завода, где ждала меня Наташа. И я не смог удержаться, сказал, что приобрел дачку, ну как дачку, городское подворье. Поехали, я хочу посмотреть. У подруги загорелись глаза. Я пожал плечами, мне было нетрудно, небольшой крюк в пару километров, зато снималась куча вопросов. Моя невеста внимательным женским взглядом изучит приобретенную недвижимость и даст заключение, подходит нам указанный дом или нет. Паша, ты извини, но зимой с ребенком тут жить невозможно. Примерно через час, после того как я, под любопытными взглядами стоящих на соседних участках соседей, загнал машину в ограду, выдала свой вердикт Наташа. С водой проблемы, тебе придется каждый день привозить литров 20 воды. Дров не напасешься. Во всяком случае тех, что лежат в сарае, нам надолго не хватит. Ну а так, решай сам. Я не за себя, я за Кристину волнуюсь. Я и в худших условиях жила. Ладно, твое мнение мы учтем, хотя мне и демону здесь понравилось. Правда, Собакин, демон, чей хвост торчал из-за куста крыжовника, радостно гавкнул. Он был за огороженные дворы, где он чувствовал себя хозяином. А вот на даче родителей за испорченные грядки ему часто попадало от мамы. Вот представь, зима, вьюга воет за окошком, огонек бьется в печке, мы с тобой, обнявшись, сидим. Паша, да ты романтик, только, если ты не проклеишь на зиму рамы, то вьюга будет завывать не за окошком, а в окошке, а ночью ты побежишь в сарай за дровами, потому что два полена в печи прогорят, а чтобы до утра в доме было тепло, надо еще штук 8, и Кристина будет все время болеть, потому что дома будет зябко, и ты будешь меня просить, чтобы я посидела с больным ребенком, а окажется, что дачный поселок, хотя и в черте города, поликлиника не обслуживает, и мне придется больного ребенка на санках тащить в другой район города, по месту прописки. Кстати, где вы будете прописаны? А по утрам, после снегопада, от твоей романтики не останется следа, ты будешь громко материться, откапывая дорогу до ворот, а так как ты не трактор, то ты, либо сорвешь спину или встанешь в проезде, так как сам рассказывал, что машина с коробкой автоматом очень ложно своими силами вытащить из грязи или сугроба. Здесь дороги чистит, я узнавал, буркнул я. Сколько раз чистит? Раз в неделю, раз в две недели. И я очень сомневаюсь, что в 6:30 утра, когда мы выезжаем, проезд будет очищен. Ладно, я тебя понял, до зимы мне надо найти нам квартиру. до ноября. В октябре тут еще можно наслаждаться романтикой места, а в ноябре у вас уже зима. А так, здесь все миленько, мне очень нравится. Только найди, пожалуйста, мешок старый, я хочу всю посуду от старых хозяев выбросить. Сунешь в багажник и отвезешь до мусорки, бомжи за пару часов все разберут. Я непроизвольно вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Да, бомжи разберут все. Глава 7. Дело о клевете. Август 1993 года. Локация, дорожный рофт. «Ты где вчера был?» – зашипела мне на ухо начальник отдела дознания Ольга Борисовна Супрунец, когда я плюхнулся на жесткое сиденье рядом с ней, успев на утренний селектор в бывшую ленинскую комнату. «Так я же просил, чтобы вам передали, прокурорское следствие меня целый пытало, но не целый день же, как раз целый день ушло на это. Значит, после селектора ко мне, с делами и планами работы по ним. Ой, а можно чуть попозже? Просто меня уже гражданин какой-то ждет у кабинета. Я, конечно, могу ему сказать подождать, но он выглядит очень скандальным. Ладно, давай после обеда. Я из городского управления приеду и тебе в кабинет позвоню. Только не вздумай никуда убегать. Не, я в кабинете буду безвылазно, никуда не собираюсь». Я испуганно замахал руками, за что сразу же был поднят на ноги начальником РОФТ. «Громов, тебе сводка сегодняшних происшествий не интересна?» Я набрал воздуха для дерзкого ответа, встретился глазами с полковником и медленно выпустил этот воздух сквозь сомкнутые зубы. «Виноват, товарищ полковник, больше не повторится». У моего кабинета стоял, покачиваясь с пятки на носок, пожилой, сухой дед, с наградными планками, 4 ряда по 5 штук, на светло-бежевом пиджаке. «Добрый день, я отпер дверь и посторонился. Проходите, пожалуйста. Стул вы на помойке, наверное, нашли?» Дедушка не торопился садиться, брезгливо осматривал, стоящий напротив моего стола, стул для посетителей. «И у нас новый победитель из команды знатоков. Приз в студию». Я вытащил из ящика стола дешевую карамельку в невзрачной обертке и бросил ее на стол. «Победителем нашей игры становится неизвестный мне гражданин. Вы угадали, в этом кабинете казенный только телефон прямой связи с дежуркой, стол и железный ящик. Остальное я принес либо из дома, либо с помойки. Вы почему так со мной разговариваете, мальчишка?» «Да ты знаешь, вы мне задали вопрос, я вам ответил, даже конфеткой угостил. Не нравится стул? Вон, в соседней коморке дядька сидит, с беломориной в зубах, по званию старшина. Вот задайте ему вопрос, где находится мебель и прочее оборудование для этого кабинета. Возможно, вам он ответит, мне этот паразит ничего не дает». Этот бесстрашный воин круто развернулся и, печатая шаг, двинулся к закутку старшины так быстро, что я только успел крикнуть в удаляющуюся спину: «И про огнетушитель его спросите, а то сгорим здесь к чертовой матери». Следующие 20 минут я выпал из рабочего процесса, слушал, как два ветерана поливали друг друга отборными матами, не обращая внимания на окружающих, да так смачно, что гипсовая статуя Ильича, которую, в соответствии с указаниями, уже 2 года как не знают, куда убрать из бывшей ленинской комнаты, покраснела от стыда. Следователь Каширина, заслуженный капитан милиции и мать-одиночка 2 разнополых детишек, пробежала мимо заслуженных в сторону туалета, плотно зажав уши. Закончилась словесная вакханалия появлением в подвале начальника РОФТ лично. Сначала я услышал его негромкий голос, после этого фраза старшины, который рассказывал свои сексуальные фантазии, адресованные к ветерану, явно взятые из 17-го раздела Камасутры, после чего старшина жалобно возвопил: «А я тут при чем? Это все он». На пороге моего кабинета полковник появился через 2 минуты. Я отложил дело, которое только что изучал, сам себе скомандовал смирно и бодро вскочил: «Чем занят?» «Дело получил, изучаю. Зайди ко мне через 10 минут». Ничего более не сказав, начальник РОФТ вышел. Интересно, на что он рассчитывал, что я заперся и пью в одиночку. В остальном день прошел вполне спокойно. Я написал график работы по делам, согласовал его у начальника отдела дознания, написал кучу запросов, а в 6 часов вечера, с чувством выполненного служебного долга, поехал заниматься личными делами. «Привет, Игорь, Громов беспокоит. Напоминаю, про документы по даче, завтра срок, с учетом срочности. Не забыл? Ну давай, завтра в это же время побеспокою. Матвей Петрович, здравствуйте, извините, что домой звоню, Но, откуда узнал ваш номер? Ну, вы забыли, где я работаю, а вы в нашем садовом обществе только по выходным прием ведете. Я вам хотел сказать, что деньги за подключение к городскому водопроводу я собрал, так-то можете начинать работы. Честно-честно принесу в воскресенье. Локация, Мирнычевский район города, территория садового общества «Почвовед». Мы сидели с Наташей на крыльце нашего домика и смотрели на звезды. Не знаю, о чем думала моя невеста, запрокинув головку в черное небо, я же думал о том, что князь по-любому просто так с потерей дачи не смирится. Да и вообще, пора заканчивать с этой историей. Пока мои коллеги из тяжких не отъедут в красную колонию или не упокоятся на кладбище, спокойно чувствовать я не смогу. Вот и сейчас, Наташа думает, что я романтик, выключивший свет в доме и предложивший просто посидеть в темноте, а я опасаюсь выстрела из темноты, в подсвеченную со спины, неподвижную мишень, да и за дверным косяком у меня стоит, прислоненный к стенке карабин. Вау! Утробно рявкнул демон, бдительно стерегущий свою территорию, и ограда тяжело хрустнула под его весом. Ай! Тоненько завизжала где-то под забором женщина. Кто там? Я переместился вперед и вправо, заслоняя Наташу. Рука легла на цевью оружия. Ой, уберите вашу собаку. Зачем? Она на нашей территории, через забор не прыгает. Вы, вообще кто? Я Елена Климовна, с 67-го участка. И что вы хотели от нас, Елена Климовна? Молодой человек, а вы бы не хотели бы застраховать домик? Наташа изумленно округлила глаза, после чего захихикала, зажимая рот кулаком. Я же на минуту завис, после чего закричал. А вы знаете, хочу. Вы завтра вечером, пораньше приходите к нам с документами, я хочу застраховать дом от всех возможных ущербов. Ой, правда, обрадовалась невидимая собеседница. Ой, я так рада, а то сейчас никто имущество не страхует, никто ни во что не верит, а у нас компания надежная, государственная. Хорошо, хорошо, завтра все оформим. Мне не терпелось избавиться от восторженного страхового агента. Сейчас, все равно, денег нет, со страховкой у меня не горело. Все равно, князь первоначально попытается выкинуть меня отсюда легальными методами, и лишь, в том случае, когда поймет, что все бесполезно, тогда может сходить на ближайшую заправку и разжиться там бензином. Ну что, спать идем. Меня обвили за плечи тонкие руки и серые глаза требовательно уставились на меня. Давай еще минут 10 посидим. Я ткнулся поцелуем в сладкие губы. Скоро лето кончится, так уже не посидишь. Сегодня в кабинете начальника РОВП мы договорились с полковником Дроновым о дальнейшем взаимном существовании. Олег Владимирович, в отличие от начальника уголовного розыска, человеком был более гибким, терял много и был готов договариваться. Так как полковник был выходцем из уголовного розыска, доплату за секретность получал в полной мере, то он, в обход Акулова, задним числом, составил несколько агентурных сообщений, что сотрудники уголовного розыска дорожного РОВД совершают преступления. Не знаю, как он решал вопросы наверху, но на свое будущее начальник смотрел со сдержанным оптимизмом. Теперь все зависело от Руслана, который в очередной раз решил сменить флаг. Руслан взял на себя обязательство слить нам всю компанию Князева, я же от имени начальника РОВД обещал перевертышу сделать все, чтобы отвести парня от уголовной ответственности. Во всяком случае, от реального срока. Эй, дяденька-милиционер, меня подергали за запястье. Ты что, уснул? Пошли в дом, а то холодать стало, да и звезды тучи заслонило. Конечно, солнышко, я подал руку даме, после чего легонько хлопнул ладошкой по аккуратной попке. Иди, готовься, я сейчас дверь закрою и подойду. Локация, дорожный РОВД, подвал. Сегодня вместо сухого как саксаул, дымящего папиросами, как паровоз, старшины, в его коптерке сидел симпатичный старший лейтенант, в хорошо сидящем кителе цвета моренга. Здравствуйте, а где старшина? Хотя старшина мне не был ни другом, ни приятелем, да и вообще, человек он был малосимпатичный, но, все-таки соседствовал со мной долгий срок и хотелось узнать, что за новый человек сидит на его месте. Добрый, Старлей вежливо кивнул мне, а старшина рапорт на пенсию написал. Теперь я здесь буду снабжением заниматься, начальник отделения материально-технического снабжения Куклин Виктор Владимирович. Кстати, если в чем-то есть нужда, пишите заявку. Ага, хорошо, будем писать. Я покивал головой и пошел к себе. Странная история, обычно на пенсию так не отправляют, за исключением каких-то крупных залетов, но старшина вроде бы не залетал по-крупному, все так же курил, матерился и олицетворял собой памятник советской послевоенной милиции, малограмотной, грубой, но очень жесткой и боевой. Вчерашний ветеран с орденскими планками появился перед самым обедом, деловито прошел мимо меня, небрежно кивнув, дошел до коптерки старшины и вернулся ко мне с удовлетворенным лицом. «Вы, молодой человек, так стула и не поменяли?» Пенсионер завис над моим столом, барабаня пальцами по спинке злосчастного стула. «Ожидаем-с, барин, скоро баржа с мебелями прибудет, вот тогда уже заживем». Я изобразил на лице радость и предвкушение. «А вы, молодой человек, так со мной не разговаривайте. Ваш пенек старшина посмел на меня вчера голосок свой хрипатый повысить, и где он? Нет его уже, и, как я вижу, на его месте появился вполне вменяемый юноша. Подумайте об этом, молодой человек. Я вам гражданин не молодой человек, а товарищ дознаватель или товарищ старший лейтенант. Меня на это место государство поставило, так что, будьте добры, обращайтесь, независимо от того, кем вы меня видите, как положено. И, вообще, гражданин, вместо того, чтобы запугивать государственного служащего, лучше расскажите, что у вас произошло, а то вы второй день ко мне приходите, а в разрешении вашего вопроса мы, к сожалению, так и не продвинулись. Я заявление писал о клевете, мне сказали, что оно у вас. Заявление, сейчас поглядим. Действительно, есть заявление, написанное корявым почерком и слогом участкового, из которого я, честно говоря, ничего не понял. Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас произошло. Ветеран поджал узкие, бледные губы, но все же сел на стул с помойки, после чего завел обычную для всех терпил песню. Я уже все рассказал, зачем я буду еще раз повторяться. Мне надо, чтобы вы мое дополнительное заявление к делу приобщили, и я пойду. Новое заявление, по сравнению с принятым участковым, соотносилось как верительная грамота полномочного посла Галактической империи и двухслойная туалетная бумага, на дорогой финской бумаге, под логотипом, известной в городе, адвокатской фирмы, изысканными выражениями со всеми юридическими выкрутасами, заявитель требовал взыскания с обидчика 1 000 000 рублей. Судя по азартному огоньку в глазах заявителя, эта бумага и являлась основной в этом деле. Ну, тем более, вам придется чуть-чуть задержаться и рассказать мне подробно, что у вас произошло, а иначе, прокурор это маловразумительное заявление вернет на дополнительное расследование, и плакали ваши расходы на адвокатов. Вам же денежки нужны и желательно побыстрее. Кстати, хорошо, что напомнили мне, чуть не забыл с этими волнениями. На стол мне легла справка о стоимости юридических услуг за изготовление заявления о моральном ущербе стоимостью в 5000 рублей. Ну что, вполне нормальная стоимость за бумажку, которую нормальный юрист сделает за 10 минут, 2 моих официальных дневных заработка. Из рассказа заявителя следовало, что он состоит в какой-то группе ветеранов, которых периодически приглашают на всякие торжественные мероприятия и детские утренники, за что пожилые люди регулярно получают какие-то плюшки от властей, типа ежемесячного продуктового набора. И вот, несколько дней назад, во время очередной партии в домино, атмосфера игры накалилась и некий Пал Палыч, игравший с заявителем в паре, назвал последнего бандеровцем. Ну назвал и назвал. Потерпевший ответил что-то в духе «сам дурак», на чем конфликт, вроде, был исчерпан, но только через пару дней заявителю домой позвонил председатель клуба ветеранов и разъяснил последнему, что это все не просто так, а самая натуральная клевета, произнесенная публично и если бы его так назвали.